Академия. С таким чувством отплыл я в Египет в туманистый ветреный день. Море пенилось, ночь была лунная, уж на рассвете впереди затуманился в прожельть опаловый остров, как облачный морок над морем поднявшийся Мальта. Он приближался, и мы различали квадраты и кубы утесы венчавших домов. Это город Валетта, утесы в растрещинах. При приближении трещины те оказались лестницами ступенчатых улиц, каждая состояла из ряда площадок между подъемами в 5, 4 и 10 и больше ступенек. Дома, обрамлявшие улицы, вытянулись в четырехэтажные здания с резными арабскими окнами. Белый и Ася Тургенева отплыли из Туниса 8 марта нового стиля. На следующий день прибыли на остров Мальта, в тот же день отплыли в порт Саид. Смотри письмо Белого к матери от 2-го 15 марта 1911 года. Я с любопытством разглядывал жителей, помесь арабов и греков. Мальтийки весьма поэтически кутались в свои плащи и носили крылатые черные шляпы, напоминавшие паруса. Остров был прихотливо разрезан заливами, сложенными из отвесных утесов, между которыми густо дымили здесь спрятанные английские броненосцы эскадры, которые с гибралтарской эскадры являла мощь Англии. Город Валетта веял нас милитаризмом. Впечатление крепло, дуло орудий глядели из узких проливов на даль, на площади перед дворцом караул золотомундирных декоративных солдат в снежно-белых лосинах и в шапках мехастых картинно нес службу. Узнали, что ждать парохода в Египет нам надо с неделю. Мы тщетно просили пристроить к любому судну нас, но в пароходной компании в этом отказывали. Это жалился, наконец. «Стойте-ка, я позвоню. Есть судно в порт Саид, оно с грузом железа, коль капитан согласится вас взять, то спешите». И телефонный звонок к капитану. Согласие, судно уходит сейчас. Мы в гостиницу за багажами. Все же вовремя. Длиннобородый и весьма добродушного вида старик-капитан, родом из Вюртемберга, лет 40 сновавший по всем океанам, нас лично повел показать нам каюту. Плывите хотя бы до Китая, нам будет повадней со спутниками. Ветер сильно крепчал, когда наша академия, выйдя из гавани, медленно поплыла вдоль отвесов. Тут же позвали обедать в обществе старого капитана, его помощника, усатого вежливого берлинца. Был вкусен и даже уютен обед. Капитан опрокинул нам на голову ряд рассказов своих, делясь опытом 40-летнего плавания. Мне запомнились послеобеденные прогулки по палубе с ним. Ветер рвал его бороду, бросивши руку за борт, восклицал он. «Здесь вот под нами в большой глубине живут змеи-гиганты». «Я...» «Но ученые оспаривают эту веру». «Ученые, что вы говорите? Вы нас, капитанов, спросите, ученые много ли плавают? А мой друг, капитан, в этом месте сам видел, она поднялась над поверхностью моря, вон там, точно столб телеграфный, и опустилась». Дружба со стариком крепла с первого дня. Он, узнавший, что Ася граверша, пристал, чтобы она рисовала его. 3-4 сеанса на капитанском мостике сблизили ее с капитаном, и мы получили право бродить где угодно. С тех пор часто мы забирались на рубку или опускались к скотному двору, устроенному на корме. Часто я наблюдал, как китайцы, служившие на академии, измеривали глубину. Академия с грузом плыла к берегам Янцзе, Тианга, и по мере того, как мы ближе узнали слова охотливого старика, он к нам стал приставать. «Ну зачем вам в Египет? Плывите-ка с нами в Цейлон. Месяца 3 после мы застреваем в Японии. Вам слезать нечего, днем можете съезжать на берег, ночи будете проводить на академии, я недорого право возьму. За 6 месяцев путешествия с остановкой в Японии, с плаванием по Янце и Киангу, 3000 франков идет». Случай выпал на редкость счастливый, но не домыслишь, что не взял я аккредитива с собой. И в Каире ждала меня сумма из Мусагета, а на руках денег не было. Так лишился я путешествия. Дни, проведенные на академии, все же остались в память. Первый день путешествия нас покачало, был шторм. Но на следующий же день он перешел в волнение, ставшее легкой, приятную зыбью, сопровождавшей до берегов Египта. Цвет моря из темно-синего стал изумрудный, начались песчаные отмели. В день, когда море было особенно синим, старик-капитан, бросив руку налево, сказал: «Мы на уровне Крита». А на другой уже день за той же прогулкой он, бросив руку направо, воскликнул: «Там Триполи». Воздух мглел и жарчел от пустыни египетской. Вечером, накануне приезда, приказ команде готовиться к приему угля. Все нас соблазняли: «Что ж, едемте». Офицеры готовились, вынимали и чистили белые кители, которые завтра станут им необходимы в Суэцком канале, ударит жара. Как вот в Красное море войдем, замелькают летучие рыбы. Мне было жаль бросить милое общество. Так мне хотелось испытать жару тропиков. Мне остается Академия в памяти как образ чистого передвижения, как соответствие формы быта самим содержанием жизни, но делать нечего, и мы следили печально за тем, как из мути выяснивался нам Домбьетский маяк, прошли мимо него, мимо отмелей Порт-Саида, откуда издали стал возвышаться и, наконец, приблизившись, вырос памятник инженера Лесепса. Памятник строителю Суэцкого канала Фердинанду фон Лесепсу, работы Фремье, 1899 год, на Малу, на высоком цоколе. В Порт-Саид Белый и Ася Тургенева прибыли 14 марта нового стиля, а на следующий день приехали в Каир. Навстречу к нам мчалась с берега моторная лодка, и в белом пикейном во всем зашли местные власти и доктор по трапу.